пацанам посвящается. 2-0-1-2, Это трек для пацанов, трек для басот. И я любитель хип-хопа, пишу для народа, открывая ворота. В городе бардак, я читаю рэп-ап. Все говорят, да ну нафиг, брат. Хожу по переходам, вижу разных знакомых, встречая их в трамвае, где-то в толпах, в больших массах, в городском транспорте. Когда пришел домой, трек на повтор поставь, сочиняя смысловые песни в пространстве. Я выпью банку страйка, ловлю релакс, слушай драм и бэйс. Я люблю спайс, но денег нет, я пью пиво, пускай. Как ни старался ты, я остался верен рэпу. Верьте, не верьте, стану рэп-легендой. Весь полон вдохновения, живу словом поэта. И не поверите, я очень жду лета. Пацанам посвящается, просвещаю вас с этим треком, рифмами и фразами. Всем дворам, домам и городам, пополам, и кто бродяга, просто всем пацанам. Пацанам посвящается, просвещаю вас этим треком, рифмами и фразами. Всем дворам, домам и городам, пополам, и кто бродяга, просто всем пацанам. Пацанам посвящается. Я поэт, и ты точно знаешь это. Быть среди первых, это мое кредо. Во-первых, я хочу сорвать монету. Живу не ради наживы, а моментами. Весь на расслабоне, а не на понтах. Если напился, сразу в голову бак-бак-бак. Я уважаю рэперов, особенно Птаху. За его лирику 5 баллов похвально. Пацанам респект, дворам, районам, каждому сити, короче, всем городам. В общем, не пополам, я тут, а ты там. На положняк твой клоун мой трек раскачал. Не торопись кидать слова, типа это трек полная лажа. Я за него в ответе, я написал быстро, рассказал правду, это станет эгос и нет пути обратно. Пацанам посвящается, просвещаю вас с этим треком, рифмами и фразами. Всем дворам, домам и городам, пополам, и кто бродяга, просто всем пацанам. Пацанам посвящается, просвещаю вас этим треком, рифмами и фразами. Всем дворам, домам и городам, в пополам, и кто бродяга, просто всем пацанам.